и притом догадки ложные. Немаловажно и то обстоятельство, что гордость за эту причастность светилась в глазах уборщиков ничуть не в меньшей степени, чем в глазах машинистов и инспекторов, или даже их начальника, единственного среди них без корзиночки с завтраком. Послышался звук зуммера, и пол сошел с осевой линии, уступая дорогу механическому уборщику, погромыхивающему по рельсам. Машина вздымала своими вертящимися щетками облако пыли и тут же засасывала это облако с жадным чавканьем. Кошка, сидевшая на руках у пола, вцепилась когтями в его костюм и зашипела на машину. Пол вдруг почувствовал щемящую резь в глазах и сообразил, что смотрит на сияние и брызги сварочных машин незащищенными глазами. Он нацепил черные стекла поверх своих очков и сквозь антисептический аромат озона зашагал к группе токарных станков номер 3 в центре здания в новой его части. Он приостановился у последней группы сварочных машин, и ему вдруг захотелось, чтобы Эдисон оказался рядом с ним и увидел бы все это. Старик наверняка был бы очарован. Две стальные пластины были сняты со штабеля, затем их прокатили по лотку и перехватили механическими лапами, которые бросили их под сварочную машину. Головки сварочных аппаратов опустились, выбросили снопы искр и снова поднялись. Целая батарея электрических глаз тщательно обследовала соединение двух пластин и послала в комнату Катарины данные о том, что в пятой группе сварочных машин здания 58 все в порядке. А сваренные пластины теперь уже по другому лотку покатились в челюсти прессовальной группы в подвале. Каждые 17 секунд каждая из 12 машин в группе завершала свой цикл. При взгляде вглубь здания 58 Полу показалось, что это огромный гимнастический зал, в котором различные группы спортсменов отрабатывают различные упражнения. Маховые движения, прыжки, приседания, броски, покачивания. Эту сторону новой эры Пол любил. Машины сами по себе были увлекательными и приятными существами. По пути он открыл коробку контрольного механизма группы сварочных машин и увидел, что они установлены на эту операцию еще на 3 дня. После этого их автоматически выключат, до того времени, пока Пол не получит новых указаний из штаба и не передаст их доктору Лоусону Шефферду, своему помощнику, который отвечает за здание от номера 53 до 71 включительно. Шефферд сегодня нездоров. Поправившись, он установит контрольные приборы на выпуск новой партии задних стенок для холодильников. Настолько, сколько этих задних стенок, по мнению Эпикак, счетной машины в Карлсбадских пещерах, в состоянии использовать экономика. Поглаживая встревоженную кошку своими длинными тонкими пальцами, Пол с безразличием подумал о том, на самом ли деле Шефферд сегодня болен. Скорее всего, нет. Похоже, что он сейчас встречается с важными людьми, пытаясь получить перевод, освобождение из-под власти Пола. Шефферд, Пол и Финнерти еще зелеными юнцами приехали на заводы Айлиум. Финнерти теперь переведен в Вашингтон и заворачивает более крупными делами. Пол получил самую высокую должность в Айлиуме. А Шефферд, надутый и чванный, и все-таки отличный работник, считал себя униженным и обойденным, когда его назначили в помощники Полу. Перемещения по службе были в руках более высокой инстанции, и Пол молил Бога, чтобы Шефферда повысили. Он подошел к третьей группе токарных станков, которая и была причиной неполадок. Пол уже давно, но безуспешно ходатайствовал о списании этой группы на лом. Токарные станки были устаревшего типа и рассчитаны на обслуживание людьми. Во время войны их наспех приспособили к новым техническим требованиям. Точность они уже теряли, и, как показывал счетчик в кабинете Катарины, теперь отказывали уже и в количественном отношении. Пол готов был прозакладывать любую сумму,